Глава 76. Нарываешься на испуг. Когда окна одно за другим разлетаются вдрызг, ураган врывается внутрь зала, и Банши, наконец, перестает вопить. Но это самое малое из наших проблем, когда в зал врываются ветер и дождь. Мисс Агилар кричит всем, чтобы они укрылись, а сама ныряет за ближайший предмет мебели, который может найти. За телевизионную тележку с пустой центральной консолью, за которой она отлично видна. Одновременно Дэнсон вопит, сзывая всех ведьм в середину зала. Думаю, за тем, чтобы они сотворили какие-то чары, дабы починить окна. Но выходят только три ведьмы. Стало быть, остальных поглотил океан. Или с ними расправились их кошмары. На секунду передо мной мелькает лицо Евы, но я тут же моргаю и выбрасываю ее образ из головы. Время скорбеть о ней наступит позже. А сейчас мне надо пережить все это. По мере того, как по залу разлетаются осколки стекла, ускоренные неистовым ветром, повсюду возникают мелкие сражения. Темные эльфы против драконов, драконы против вампиров, вампиры против сирен, сирены против леопардов. Этот список можно продолжать и продолжать. «Что нам делать?» — кричит Луис, и я изумляюсь, обнаружив, что он находится прямо за Джудом и мной. Там же находятся все наши, кроме Иззи, которая продолжает сидеть на диване с наушниками AirPods в ушах. Сперва мне кажется, что она просто отстранилась от происходящего. Но тут я замечаю скатанный гобелен у ее ног и понимаю, что она охраняет его. Я оглядываюсь на остальных. На Моцарт, чьи глаза стали уже глазами дракона. На Саймона, кожа которого начала светиться. На Луиса, который по волчьи крутит головой, оглядываясь по сторонам. На Реми, Эмбер и Джуда, которые напряглись, приготовившись к схватке. И впервые в моей жизни осознаю, что я стала частью стаи. Это странная, разношерстная стая, но все равно стая. И они все члены ее, члены моей стаи. Несмотря на весь этот кошмар, меня переполняет странная благодарность и всепоглощающая потребность всеми силами защищать этих людей, что бы ни произошло. «Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» — кричит Реми, чтобы перекрыть жуткую какофонию звуков, окружающую нас. «Мы должны помешать другим убивать друг друга. И главное, не дать им убить Дэнсона и Агилар?» — отвечаю я, хотя это больше похоже на вопрос. Эмбер фыркает. «Желаю вам удачи!» Но произнося это, она ставит подножку темному эльфу из 12 класса, который в эту минуту гонится за русалкой из 11-го, явно с гнусными намерениями. Эльф падает и, пролетев несколько футов, врезается головой в один из столов. Он тут же вскакивает с горящими глазами, которые бывают у темных эльфов, когда у них на уме что-то недоброе. Но едва он успевает сделать шаг, как Луис всаживает ему в лицо свой кулак и успокаивает его. Я слышу хруст кости, и темный эльф с глухим стуком падает ничком, вырубившись основательно. А мы движемся дальше. «Один готов! И остается еще тысяча других!» — говорит Моцарт, обзаведясь крыльями и когтями. «Я вытащу мисс Агилар!» — говорю я им, потому что она все еще прячется за телевизионной тележкой. Только теперь нынешние, прошлые и будущие версии Жан-Клода и Жан-Поля нападают на нее, как обычно. «Я с тобой», — говорит Джуд, и в голосе его звучит ярость. «А мы попытаемся помочь Дэнсону», — предлагает Луис, вопросительно глядя на Реми, который кивает в ответ. «Мы придумаем, куда отвезти всех», — говорит Эмбер, увернувшись от вампира, который вонзил свои клыки в еремную вену человека-леопарда. «Потому что оставаться здесь уже небезопасно!» В это мгновение в разбитые окна врывается порыв ветра, смешанного с дождем, и оставшиеся в рамах осколки стекла разлетаются во все стороны, словно снаряды. Мы ухитряемся увернуться от 4 или 5, которые летят в нас. Некоторым из остальных учеников везет меньше. Из противоположного конца зала доносится вой, когда длинный кусок стекла вонзается в брюшную стенку человека-волчицы. Я поворачиваюсь туда и вижу, что одной из сирен повезло еще меньше. Осколок стекла перерезал ее еремную вену. Со всех сторон вокруг нас происходит одно и то же. Если людей не поражают осколки стекла, вылетающие из окон со скоростью урагана, то различные сверхъестественные существа сражаются между собой. Это намного, намного хуже, чем то, что происходило на пляже. Намного, намного хуже, чем я могла себе представить. Мы должны что-то сделать. Мы не можем просто позволить им поубивать друг друга. «Доберитесь до Дэнсона!» — кричу я Луису и Реми. Мы с Джудом устремляемся к мисс Агилар, которая только что сжалась в комок, меж тем, как Жан-Поль склонился над ней. Я не знаю, что он ей говорит, но, судя по ее плачу, это нечто скверное. Джуд хватает Жан-Поля за плечо и резко разворачивает, а затем с силой впечатывает его рожу в телевизионную тележку. Жан-Поль издает истошный визг, когда его лицо врезается в экран, который трескается, но Джуд только отдергивает его голову и делает это снова. В ответ Жан-Клод бросается Джуду на спину. Я пытаюсь перехватить его, но Джуд уже разворачивается, и взгляд его свиреп. А татуировки испускают странное гипнотическое свечение, заползая на кисти его рук и его горла. «Прекратите!» — кричит знакомый голос из центра зала. «Прекратите! Это немедленно!» Я поворачиваюсь и вижу моих бабушку и дедушку, которые мечутся по залу. Несколько раз дедушка останавливается, пытаясь кому-то помочь, но ему это не под силу. Его руки проходят сквозь ученика, которого он пытается спасти, и очевидно, что он заводится все больше и больше. Я снова поворачиваюсь к Джуду, потому что больше всего на свете не хочу оставить его без подмоги, если я буду нужна ему. Но оба Жана-болвана уже лежат ничком на полу, и он помогает мисс Агилар подняться на ноги. «Я сейчас вернусь!» Говорю я ему и бросаюсь к призракам моих дедушки и бабушки. Но на полпути замечаю кое-что еще, что-то ужасающее. Жан-Люк и Жан-Жак, полностью приняв обличье темных эльфов, подкрадываются к Изи и к этому чёртову гобелену.